«Так вы же истребили всех мужчин», – удивился принц. «Зато не тронули женщин», – улыбнулся пророк. «И поверь, от иудейки родится только иудей. И Иерусалим был разрушен, потому что ударил нам в спину, когда мы воевали. А такое прощать нельзя. Предателей нужно карать быстро и жестоко, чтобы остальные даже думать боялись о подобном. Я даже не знаю, как вас благодарить за науку, великий», – почтительно сказал Лассар Хаддан. «Очень просто благодарить», – усмехнулся пророк. «Казна должна получить назад вложенные средства, а они просто чудовищные, поверь. Чем же я их верну?» – нахмурился Ассар Хаддан. «Ну, во-первых, там довольно много золота. Я не знаю, найдено ли оно местными жителями. Если нет, найдите его сами. На это золото вы будете закупать у нас нужные товары. Во-вторых, там много ценных пород дерева. Найдите то, что может заинтересовать мебельщиков. Я не ремесленник», – вскинулся Ассар Хаддан. «Ты хочешь быть правителем, а это большой труд», – терпеливо сказал пророк. «Выброси с головы эту глупую спесь, она не доведет тебя до добра. Правитель – это и воин, и судья, и купец, и даже крестьянин, если нужно. Во все необходимо вникать, чтобы не делать глупых ошибок. Просто купец, совершая ошибки, теряет деньги, а правитель – жизнь. И зачастую теряют жизнь дорогие ему люди. Понимаешь разницу?» Ассар Хаддан хмуро кивнул. Его отец и дед были убиты, совершив роковые ошибки, он это понимал, а его мать осталась жива лишь благодаря прихоти этих странных людей, жила в полном довольстве и ненавидела их, понимая, что не может навредить. Она умерла в прошлом году, и, слава богам, ей не придется ехать на край света. Итак, если с этим мы разобрались, я продолжу. Там есть хороший камень, который пойдет на дорогие поделки. Наши купцы будут отрывать его с руками. И самое главное, найди и доставь съедобные клубни, которые растут в земле. Если мы сможем растить их здесь, то забудем про голод. Одно это окупит поход полностью. Какие-то клубни, удивился Ассар Хаддан. Это так важно, да важнее золота, развеселился пророк, ввергнув принца в оторопь. Ведь золото нельзя есть, а эти клубни можно. Кстати, они называются картофель. Ты накормишь воинов в походе дариками? Нет, конечно, но какие-то клубни. Ассар Хаддан был обескуражен. Пойми, терпеливо продолжал пророк, зерно может не уродить, тогда картофель спасет тысячи жизней. Наоборот, может не уродить картофель, и тогда люди будут питаться зерном. Кстати, семена маиса тоже привезите, очень хорошая вещь. Великий, я все понял, почтительно сказал Ассар Хаддан. Я очень хорошо обдумаю ваши слова, хороший парень, подумал пророк. Но что из него получится дальше? Не совершают ли они ошибку, оставив ему жизнь? Или может, имеет смысл отравить его медленным ядом, как его зловредную мать? Это надо хорошо обдумать. Через 2 месяца после прибытия, Новая Ассирия. В нашей реальности, Ла-Вента, штат Табаско, Мексика. Ассар Хаддан сидел на возвышении, задумчиво разглядывая новых подданных, почтительно лежащих на животах. Последние 2 месяца пролетели, как стрела. Пленные, которых взяли в первые дни, научили местному языку. Несколько сотен слов, что записал жрец из Дурунташа, описывали несложный быт здешних жителей и отношения между ними. Ничего нового для себя Ассар Хаддан не открыл. Тут был царь, жрецы, куда более могущественные, чем царь, воины и простолюдины. В каком-то смысле это общество напоминало Египет. По крайней мере, местные жители безропотно обрабатывали свои делянки, где рос пресловутый маис, и делали титаническую работу, с сельским хозяйством не связанную. Так, остров, на котором стоял город, был практически искусственным. Он был частично подсыпан, частично выровнен. В центре его располагалась земляная пирамида высотой в 60 локтей. Храмы, дома жрецов и знати строились из утрамбованной глины, а колонны, стоявшие у входа, были высечены из базальта. Каменные головы, о которых говорил пророк, он тоже увидел, и был поражен, насколько сложным было их изготовление. Ведь каменоломня была почти в 20 фарсангах, откуда гигантские глыбы на плотах спускали к городу. Только в этой работе принимало участие до 2000 человек, а ведь потом еще на этих камнях вырезали лица, зашлифовывая их почти до блеска. Как они это делали, не зная металла, Ассар Хаддан так и не понял, как не понял, для чего они это делали. Ответ был совершенно невнятным и означал, что это делали предки. Зачем делали? Так велели боги. Почему лица на камнях похожи на нубийцев? Так велели боги. Любопытство Ассар Хаддана не пошло дальше, ведь у него была масса других забот, и он выбросил дурацкие камни из головы. Ну есть и есть. С местными богами он тоже разобрался быстро. Тут молились богу Маиса, богу дождя, богу Ягуару, богу с акульей головой и пернатому змею. Были еще какие-то боги, но их назначение для Ассархаддана пока было тайной. Пришельцы почитали солнце, и разногласий с местной религией не возникло. Кто же в здравом уме будет отрицать божественность дневного светила? Сражение случилось всего одно. Ассархаддан вызвал на поединок местного царя и его воинов и разгромил их минут за 10. А доспешенных солдат пришельцев каменные наконечники поразить не могли, и это привело в ужас полуголых мужиков с перьями в волосах и обсидиановыми ножами. Строй пехоты с ростовыми щитами прошелся катком по кинувшимся в атаку воинам. Местную воинскую элиту перерезали, как баранов, после чего жрецы, тонко чувствовавшие конъюнктуру, объявили Ассархаддана воплощением пернатого змея и законным царем. У черни данный поворот в их судьбе возражений не вызвал, тем более, что пока все стало даже лучше. В первую очередь, Ассархаддан выдал части своих крестьян бронзовые мотыги и топоры, чем привел их в состояние, близкое к обмороку. Топоры немедленно застучали, а Ассархаддан со своими людьми пытался понять, что из этой древесины будет востребовано в метрополии. Пророк оказался прав. Тут росли деревья, похожие на драгоценный палисандр, который привозили из Синда. Древесина была очень тяжелая, прочная и красивая. Подданных с топорами погнали на заготовку. Клубни, о которых говорил пророк, тут тоже знали. И древесину, и картофель, и семена маиса, и бобы типари погрузили на корабль, который вскоре отплыл назад. А вот золото и серебро тут были незнакомы. Самым дорогим материалом был зеленый нефрит, из которого делали все украшения, статуэтки и маски, и доставляли его сюда из немыслимо далеких земель. Столица, которую Ассархаддан, недолго думая, назвал в свою честь, была единственным большим городом в его новом царстве. В ней жило около 10 тысяч человек, что было неплохо даже для Старого Света. Но в двух днях пути жили люди, которые новой Ассирии не подчинялись, и подчиняться не хотели. И это упущение Ассархаддан решил немедленно исправить. Новая Ассирия. В то же время, сотник Хадиан увел своих воинов на запад, вверх по реке Танала, на которой стояла Ассархаддания. Когда Исмахадат позвал его в этот поход, он не раздумывал ни секунды. Терять ему нечего. Отец погиб, мать умерла, армия ему и отец, и мать. Тем более, что при согласии почтенный полутысячник, что командующим к самому наследнику пошел, его сотникам обещал поставить. Да тут и думать нечего. Хадиану согласился и не пожалел. Он забрал себе хороший дом недалеко от самого царя и взял в наложницы трех самых красивых баб, которых увидел. Просто поманил пальцем, и они безропотно пошли за ним. Власть. Вот, что самым сладким оказалось. И он, Хадиану, за эту власть будет местную голозадую чернь, как скот, резать и на кол сажать. Пусть только пикнут против. Он, нищий мальчишка, что сытым, почитай, и не был ни разу в жизни, теперь знатный воин. Даже голова кружится. Новые жены ему готовят, еду с поклонами подают и в глаза преданно заглядывают. Они пугались поначалу, а потом ничего, обвыклись. Даже нравится им стала новая жизнь. Ведь тот страх, что их муж у подданных пернатого змея вызывал, и на них легкий отблеск давал. Они теперь знатные и богатые дамы стали. А те самки дикобраза, что раньше носы воротили, теперь в подруги набиваются, да в глаза умильно смотрит. Да только не нужны они им больше, не по чину с простолюдинками общаться. Они новому мужу сыновей родят, и тогда вообще ни с кем здороваться не будут. А Хадиану новая жизнь очень нравилась. Одно плохо, мясо мало. Били птицу, изредка добывали оленей, но из мяса местные ели в основном собак. Как ни противно было, а с брюхом не поспоришь. На одном маисе броню на себе не потаскаешь, тут пища посерьезнее нужна. Поди 5 фарсангов в полной выкладке по этим лесам пройди, да сдохнешь без мяса. Показалась деревня. Хадиану поднял руку, останавливая воинов. Окружаем. Буйных на копья, потом на кол. Как всегда, в общем. Десятники мотнули головами. Мол, поняли все, не впервой. Деревню окружили, солдаты погнали жителей из хижин, из полей, собрав в кучу. Младший воин из местных, металлическим оружием не удостоенный, вышел вперед и начал переводить. Речь в этих краях немного отличалась, и Хадиану не рисковал говорить сам. «Люди», — громко сказал воин, — «с этого дня вы служите пернатому змею, что стал царем в городе на острове. Мы никому не служим. «Ты, сын опоссума», — заявил кто-то из толпы. «У нас есть храбрец», — усмехнулся Ходиану. «Взять его». Из толпы вытащили упирающегося мужичка и сноровисто посадили на кол. Толпа завыла от ужаса. «Тут такого не было никогда, люди. Вы служите пернатому змею, вы платите ему дань и даете работников, когда он потребует. А если нет, то все вы будете наказаны, как он». И воин показал пальцем на казненного. Бедолага хрипел на колу. Ходиану требовал, чтобы умирали не менее 3 дней, вгоняя население в состояние ужаса. Первых он казнил лично, поскольку опыт имел богатый. Потом и остальные научились. Больше в той деревне героев не было. Новая Ассирия стремительно прирастала подданными. Глава 15. Где вновь о делах торговых. Год 7 от основания. Месяц Нисан. Укка. Княжество Дайя. Князь Дайя обедал с разросшейся семьей. Рядом бегал внук, которого принесла невестка Ина Исагили Рамат, дочь купца Синили. Дома ее, конечно же, звали Ина. Вавилоняне никогда не пользовались в быту полными именами. Девка оказалась не только фигуристой, но и под вычурной прической кое-что имела, к изумлению старого князя. Прислуга дома пикнуть не смела, и даже готовить стали что-то эдакое, с выдумкой. Она как-то быстро прибрала к рукам огромное хозяйство, немало не пугаясь заслуженных князевых душегубов, что у него пытались вести дела. Ей, купеческой дочке, да еще и грамотной, было дико то, что она тут увидела. Как-то зашла вечером и скромно так заявила, глаза в пол уставив: «Я, батюшка, посмела в ваши дела влезть. Уж не ругайте меня, бабу глупую. Прошу выслушать». «Ну, говори», — изумился старый князь. Он как-то привык, что на людей жуть нагоняет, а тут девка 18 лет, мало того, что не боится, так еще и его отпетых живорезов строит, как пацанов. «Я хотела поднять книги учетные, батюшка, да только нет их у вас. А непорядок это, так дела вести нельзя. Я месяц полный взяла и за работниками записала, кто, чего и сколько сделал. Так вот, батюшка, выводы мои. 10 семей армеев, что в прошлом году купили, к нашей работе не годен. Они от цзиньцев по выработке почти втрое отстают. А вот египтяне, наоборот, почти так же работают. А когда опыт приобретут, то и лучше, и больше сделают. А все потому, что армии, пастухи, им такой труд, как нож острый. А египтяне, те от роду на малом клочке земли привыкли копошиться день и ночь. Им такая работа не в тягость. О, как, крякнул старый князь, удивила девка. Я, батюшка, предлагаю от армиев избавиться, а египтян прикупить. Если египтян не будет, то черноголовых, те тоже труженики добрые. И я, с позволения вашего, книги учетные вести буду, а то у меня подозрения кое на кого есть. Ты что плетешь, девка? Вскинулся князь. Ты хочешь сказать, что мои люди у меня же воруют? Хочу, батюшка. Невестка смело смотрела в глаза. Ты понимаешь, что за такие слова ответить придется. Если вдруг я человека на пытку возьму, а он невиновен будет, то тебя же саму убьют, а я и сделать ничего не смогу. Люди в своем праве будут. Одноглазого берите, батюшка. Он в кости проигрался. Там такие деньги на кону были, что у него и быть таких денег не может. А раз так, значит ворует. Старый князь сел на лавку, потирая виски. С одноглазым он 20 лет вместе. Неужто скурвился старый друг? Я, батюшка, предлагаю одноглазого не казнить. Дайте слово ему, что не тронете. Пусть признанием душу облегчит. По старой дружбе. Почему это, дочка? Старый князь ее уже родней признал. Чего уж таить, она куда умнее его сына была. Да потому что ваша вина в том тоже немалая. Моя вина в том, что мой человек у меня крадет. Изумился князь. Да ты в уме, девка? В уме, батюшка. Вы дела ведете, как варнак последний. Уж простите меня, бабу глупую. Тут сам сиятельный хутран соблазнится, ведь ни порядка, ни учета у вас. Вы же сами людей в искушение вводите. Это как на базарной площади развязанный кошель с золотыми дариками оставить. Кто виновен? Кто украл или кто оставил? Я слышала, батюшка, что вы в бандитском ремесле на всем свете первые были, и я к этому с полным уважением. Но надо заслуженных людей на покой отправить, а на их место новых брать, которые счет и грамоту знают. А люди старые пусть пасут их, как баранов, благо у них нюх, как у псов, что рабов беглых ищут. Потому как новые люди, если их без присмотра оставить, еще злее воровать станут. Князь Дайя сел на лавку, сжимая руками голову, которую разрывала острая боль. Ведь до единого слова права купеческая дочь ни в чем не ошиблась. Плохой из него купец, чего уж там, он разбойник по жизни, только отнимать и умеет. А те времена прошли, и тут права невестка, смирит он норов, и будет ее советы слушать. Ведь незнамо в каком поколении купцы они, с молоком матери понятия впитывают. И ведь до чего умна, понимает, что права, но с полным уважением говорит, хоть и обидно иногда. А что про мужа своего думаешь? Закинул князь пробный шар, ведь это боль его, чудак не от мира сего вырос. Сын ваш и мой муж, большого ума человек, только надо этот ум в дело направить, не задумываясь, сказал невестка. Не иначе, тоже об этом думала. Это в какое еще дело, заинтересовался старый князь. Ему бы полму жрецом в Дурунташе быть, а он князь теперь. Нельзя ему в жрецы, значит. Время есть, деньги есть, голова светлая. Ну так пусть тут что-то такое придумает, чтобы сам пророк его зауважал. Отец путь в неведомые земли открыл и оттуда шелк привез, а сын какую-то мудрую штуковину придумал, за что ему в Дурунташе статую поставили. Тогда семье от людей почет, и от царя уважение будет. И тогда внука вашего в первую учебную сотню возьмут, с другими князьями служить. А когда в возраст войдет, глядишь, и сатрапом станет. А пока мы князья медянские, которых в каждом ущелье по 4 штуки. На нас персы, как на грязь смотреть будут. Далеко смотришь, дочка, массировал подбородок князь Дайя. Иди, пожалуй, к себе, и скажи, чтобы одноглазого ко мне позвали. Невестка поклонилась и вышла, а в покой вошел старый подельник, который без приглашения уселся на лавку. Звал, князь, звал, друг мой, что же ты подводишь меня, или я плачу тебе мало? Да ты что, всеми богами клянусь. Поклясться то он поклялся, да только старый князь не дознаватель, ему допросные листы не нужны. Он по легкой тени, промелькнувшей в глазах, все понял, виновен старый товарищ, не станет он его трогать, если признается, просто заставит все до фулуса вернуть, да с процентами. А ведь еще месяц назад он бы с него кожу содрал. И впрямь, меняются времена, и ему за ними меняться приходится. Месяцем позже, Ниневия, сиятельный Хутран делал доклад для узкого круга лиц. Проблема была сложная, и даже он, человек имеющий чудовищный авторитет и вес, пасовал. Государь, моя служба и я сам сейчас находимся в тупике. С тем, что касается разбойников, воров и скупщиков краденого, вопросов нет. Города вполне безопасны и их жители благословляют вас. Но у нас появилась новая напасть. Азаты, песцы и даже сатрапы начинают зарабатывать просто сумасшедшие деньги помимо содержания от казны. Они же клятву давали. Возмутился Ахемин. Деньги, государь, деньги рушат любые клятвы, и ведь многие даже взятки не берут, они с купцами роднятся, и тем подряды отдают, или послабления по торговле делают, а тот потом по-родственному подарок какой принесет от души, какая же это взятка, любой азат с чистой совестью клятву даст, что взяток не берет, и в том прав будет, вот демоны, расстроился князь, что же мы с ними делать будем, меня ведь пророк предупреждал, что от больших денег мы в ослиное дерьмо превратимся. Я, государь, предлагаю всех служащих от азата и выше, местами менять, заявил Хутран. Как это? Удивился царь. Если сатрап хорошо справляется, что зачем его менять? А затем, государь, что он в свою сатрапию корнями врастает, а как на покой соберется, то сыну ее передаст. А потом получится, уж простите, повелитель, что последующие цари их и снять с должности не смогут, потому что отроду так было, а так и до бунта недалеко, они же все себя царями считать будут в тех землях. Что предлагаешь, Хутран? 5 лет на одном месте, потом переводить не ближе месяца пути от старого места, например, из Сирии, в Мидию, из Вавилонии, в Дрангиану. Я поспорить готов, многие после такого сами в отставку попросятся. 5 лет, говоришь, а что, Хидалу, готовь указ, только мы это растянем на 3-4 года, иначе все управление в стране рухнет. Да, повелитель, и я предлагаю законом закрепить норму, что сын не может служить в той же сатрапии, что и отец. Даже если отец на покой ушел, толково, согласен, кивнул царь. Ох и вой поднимется, брат, заулыбался пророк, который сидел рядом и читал какое-то письмо. Ну да ничего, переживут. Хутран прав, внуки сатрапов сначала удельными князьями станут, а потом и царями. Ради такого дела предлагаю войска у сатрапов отнять. Как это? Изумились все. А так, сказал пророк, сатрап гражданскими делами будет ведать, а местный тысячник, к примеру, делами военными. А судей будем напрямую из Ниневии назначать, и они сатрапу подчиняться не будут. Тогда им куда сложнее договориться будет, и судей тоже менять через 5 лет. Все задумались. Это было совершенно неожиданно, но призрак сепаратизма уже витал над страной, и Египет станет первым. Чуть ослабнет власть великих царей, он отколется тут же, как это было и в нашей реальности. «Государь, я соглашусь с величайшим, это прекрасная мысль», — заговорил Хутран, лицо которого выражало ну как бы предвкушение, что ли. Ассирийские цари не зря евнухов областеначальниками ставили. Вон, Азат-Тайта Важдади тому примером. Ему ни для кого богатство копить. И он замазался, заинтересовался Ахемин. Не больше других, государь, пожал плечами ужас воров и разбойников. Не наглеет, и в городе порядок полный. Но шелковая туника Важдади только у него есть, а это о многом говорит. Кстати о шелке, перебил пророк, тут мне князь Дайи-младший письмо написал. Толковый малый, оказывается, не ожидал даже. И что пишет? А он законы и указы наши в одну кучу собрал и сравнил. И такое выяснилось, что у меня волосы шевелятся. У нас Вавилон до сих пор по законам Хаммурапи живет, и от них отказываться не собирается. Каркемиш и Арбела, указы Сенахериба использует там, где это полезно. Да что там, в куче наших собственных указов противоречия есть. В общем, парень предлагает все законы, какие есть, собрать и ненужные отменить. Вообще все, по всем землям, изумился Хазарапат. По всем, подтвердил пророк, и готов для этого все земли сам объехать, те обычаи и законы записать и потом сюда привезти, чтобы мы нужные оставили, а ненужные запретили. Он готов 20 жрецов за свои деньги содержать столько лет, сколько понадобится. Потом, в конце, книгу хочет издать, в которой только действующие законы и указы останутся, а устаревшие отменить полностью. Да это же работа гигантская, сказал обескураженный Хидалу. Мне главный секретарь об этом уже давно толдычит, да только на ту работу жизнь положить надо. Это не один год трудиться упорно нужно. Да если он такое сделает, я ему в Дурунташе памятник поставлю, честно признался пророк. Мы же потом по этой книге судей и сатрапов учить будем. Ну надо же, усмехнулся царь. У старого бандита сын законником вырос. Пусть делает, в долгу не останемся. Дозволяю. Государь, раз уж про князей да и речь зашла, то не могу не доложить. В разговор включился сиятельный Хутран. Купец Синыли, который нас когда-то с тем княжеством сильно выручил, с князем да и породнился. Старый князь, говоря откровенно, как купец никакой был, а с новыми родственниками совсем другой разговор получается. Их торговый дом ему Кахарассу, богатейшим по всей империи стал, и только силу набирает. Их нужно либо совсем близко держать, либо прямо сейчас раздавить, пока богаче казны не стали. Что предлагаешь? Раздавить? Заинтересовался царь. Ни в коем случае, государь, открестился сиятельный Хутран от столь радикальной меры. Я предлагаю указ издать, чтобы купцы, которые каким-то товаром одни по всей стране торгуют, налог вдвое от обычного платили, а то и втрое. Завоют купчишки, задумался царь, а люди-то они полезные. Я предлагаю с ними тоже торговый дом создать, на паях, задумчиво сказал пророк. Половину, казна на себя возьмет, а другую половину, 5 самых крупных купцов, и эти пусть там тоже будут. А чем торговать-то? Скептически спросил царь. Он к торговым делам склонности не имел, как воину и пристало. А мы для чего Ас-Сархаддана за море отправили? Вопросил пророк. Вот товарами оттуда и будем торговать. И казна в прибытке будет, и купцы дела куда лучше нас вести станут. 3 месяцами позже. Ниневия. Почтенный купец Синыли мялся в приемной самого Хазарапата вместе с 4 такими же уважаемыми торговцами. Все переглядывались, но молчали, причину вызова никто не знал. Новый указ царя уложил Синыли в постель с сердечным приступом, но распоряжение явиться в Ниневию от этого приступа его быстро излечило. Деваться некуда, жизнь продолжается. Гонец с царского телеграфа прибыл, аж запыхался. Неужто еще пакость какую удумали, а ведь только налаживаться все стало. Дочь, умница, в поместье княжеском осмотрелась, наследника родила, и стала на купеческий лад жизнь переводить. Работников негодных продала, лучших, приобрела. Посмотрела, что у кого получается, и переменила порядок весь. Одних посадила с коконами возиться, других – нить сучить, а третьих – ткани ткать. И шелка после этого, почитай, что сразу на треть больше делать стали. Оказывается, люди сноровистей работают, если что-то одно постоянно делают. Сейчас еще большой дом строит, хочет в него портних сажать, чтобы сразу рубахи и плащи шили. Он, сын Или, то письмо раз 10 перечитывал и слезами обливался от радости. Вот ведь умница уродилась, вся в отца. Деньги просто рекой полились. В каждой сатрапии лавки на лучших местах открыли, мебель роскошную там поставили, и даже девок пригожих торговать наняли. Оказывается, ежели баба у бабы ткань покупает, то они куда лучше общий язык находят. А ежели мужчина приходит, то ему перед девкой срамиться неохота, и он все равно покупает что-то. Ну, а руководит старший приказчик, мужчина. Тут он, сын Или, как скала, стоял. Бабы, они ж без понятий. Хотя дочь, хоть в долю бери. И все хорошо было, пока налог этот не ввели. Теперь они почти как обычные купцы зарабатывают. Ну почти обычные. Ну грех светлого бога гневить. Очень хорошо зарабатывают, но не безумные деньги, как раньше. Проходите, почтенные. Купцы с тайкой потянулись в рабочие покои главного вельможи империи. Заходили робко, ведь такая персона к ним интерес имеет, как бы худо ни вышло. Сам Хазарапат за столом располагался, который полный бумаг был. Рядом, стол, за которым бритоголовый секретарь сидел с золотой цепью на шее. Купцы, как увидели, аж глаза выпучили. Персона второго ранга секретарем трудится. Да только то сам руководитель канцелярии государя был, а эта личность всем известная. Все азаты империи от четвертого порога Нила до Дельта Инда трепетали, боясь отчет по телеграфу вовремя не отослать. Тут же государево неудовольствие влепит. А три неудовольствия, увольнение со службы и понижение на один ранг, в армию сотником снова идти, с четвертым то классом. И для сына такого чиновника третий класс закрыт навечно, только если внуку повезет. Крокодил Нильский, а не человек, и улыбка такая же, крокодилья. А рядом, на кресле, незнакомый человек сидит, и тоже с золотой цепью на шее, по виду финикиец. Это кто же у нас из финикийцев в Ануси, сподвижники, царские пробился? Ба, да это же командующий флотом собственной персоной. Зять из Тира сообщение присылал, что корабль наследника Синахерибова из дальних земель назад вернулся. Он, сын Или, про тот поход все вызнал. Человечку мину серебра отсыпал, 50 полновесных секли, и не жаль ничуть. Он двоих посылал, но одного волной в море унесло. Спаси боги от такой смерти. Ну хоть догадались двоих подрядить на это дело. И наварх шарик круглый задумчиво так об пол бьет, а тот обратно в руку прыгает. Вот чудная игрушка. Игрушка? Какая к демонам игрушка? Это же золото чистое. Он этих прыгающих шаров по всей империи столько продаст, что сам корабль построить готов. Великие боги, неужто позвали, чтобы с новыми землями торговлю наладить? Еще и не спрашивали ни о чем, но он уже согласен. Согласен, согласен, согласен. Глава 16. Где Ассархаддану придется договариваться? Год 7 от основания, месяц Кислиму. Ассархаддане, Новая Ассирия, супруг мой. Склонилась в поклоне жена пернатого змея Статира. «Жена моя», — кивнула Ассархаддан, — «как дела в храме?» «Неплохо, все получилось», — сказала Статира. Жрецы поначалу упирались, но Ассархаддан смог договориться. Жене пернатого змея теперь воздают почести, как богине. Взамен они потребовали освобождения земли тамаанчан, откуда их народ изгнали 1,5 столетия назад. Ассархаддан согласился, но это оказалось непросто. 3 месяца назад, земля тамаанчан, в настоящее время, окрестности города Сан-Лоренцо, штат Веракрус, Мексика. Хадиану вновь вел свою сотню в рейд. По точке назначения они получили самые общие ориентиры, ведь никто из ныне живущих в городе туда не совался, боялись. Помнили только, что это на западе. Торговали кое-как с тем народом на границе земель, но к ним, ни ногой. И вот сейчас сотня шла вдоль берега моря, а потом должна была повернуть вверх по течению первой же большой реки. До устья было 5 дней пути. Это все, что им удалось узнать. Его сотня была усилена 2 сотнями индейцев. Этим чудным словом местных называли еще в Старом Свете. Говорят, от самого пророка пошло, а он чего зря не скажет. Индейцам металлическое оружие и броню не давали. Из оружия у них были булавы, копья и дротики. Луки тоже были, но поганые, с персидскими никакого сравнения. Воины шли споро, дело было привычное. На севере было море, юг и восток они покорили на 10 дней пути, не встретив особого сопротивления. На том же юге разведка Великий Западный океан видела и те места нашла, где красивый зеленый камень добывают. Туда в следующем году большой поход намечен. А вот на западе уже пропали 2 группы воинов из местных, которые в джунглях себя, как дома чувствовали. И именно там оказалась страна Тамаранчан, откуда подданных пернатого змея в свое время пинками погнали. А пахотные земли, говорят, там отменные. Пернатый змей, ну, принцесс Сархаддан, который велел подданным просеки рубить новыми топорами, чтобы дороги делать, и те с превеликим удовольствием работали, ведь каменный топор с бронзовым и сравнить нельзя. Новые участки расчищали под посевы, деревни расширяли и новые закладывали, ведь еды теперь куда больше будет, и дерева много после просек тех. Ценные породы сразу в Ассархаддане усплавляли, это в старый свет пойдет. Корабль со дня на день ждали, а потому склады набивали под завязку. Драгоценный зеленый нефрит везут, а еще забавный камень, к которому железо прилипает. Индейцы из него любят бусы делать. Пусть реки быстро вышли, а потом вверх по течению подниматься стали. Тропки еле заметные следопыты сразу нашли. Есть тут люди. Кое-где дорогу прорубать пришлось. Да чего же сирийцам и вавилонянам эти леса непривычны. А особливо, когда вода на голову каждый день льется. На первую деревню через Фарсанг наткнулись. Окружили, как водится, стрелы наложили, а то вдруг баловать начнут, и стали местных в кучу сгонять. А в деревне, почитай, одни бабы и дети. Из мужиков, только старики да калеки. Воины на промысел пошли, как выяснилось. Хадиану своего индейца послал все с той же речью выступить. Его в шутку великим глашатаем называть стали, многие воины осаду Тарьяны помнят. Тот речь свою сказал, а как-то местные нехорошо на них посмотрели, как на добычу, что ли, даже мальчишки голозадые. Удивительно это Хадиану стало, и тут к глашатаю калека колченогий подошел. Ну подошел и подошел, глухой может, не только хромой, чего от калеки плохого ожидать. Калека тот на какую-то доску опирался, когда шел, ну никто внимания на это и не обратил, а тот этой деревяшкой махнул, да голову глашатаю и снес напрочь, только кровь фонтаном и брызнула. Бабы и дети из деревни аж завизжали от восторга. Калеку того копьями подранили и на кол вздели, остальным в назидание. Да только он на колу висел и мучителей своих отборным матом крыл, а потом язык себе прокусил и кровью истек. Вот это воин. Хадиану потом внимательно его рассмотрел и понял ошибку свою. Калека тот имел тело бойца могучего, сам сухими жилами перевитый, лицо гордое, а все тело в шрамах. Только шрамы те не только от когтей звериных или копий, а в рисунке причудливые слились, как будто рисовал кто по живому телу острым ножом. А деревяшка та мечом оказалась, только вместо лезвия каменные лепестки вставлены острейшие. Хадиану тот меч с собой прихватил, чтобы государю показать. В следующей деревне все еще хуже было. Там мужчины на месте оказались. Они, вместо того, чтобы речи всякие слушать, оцепление прорвали, чтобы бабы и дети в лес ушли, а сами драться кинулись. Еле-еле перебили их, как звери дикие сражались. Некоторые как будто танцевали, от дротиков уклоняясь. А потом те дротики в ответ бросали. Головы человека насквозь пробить могли. Хадиану даже видел, как они те дротики руками ловили. Кто бы сказал, лгуном посчитал бы. А у них тут порядки на персидский лад заведены. Лгуна за человека никто считать не будет. Хороши были воины, да только копейный удар держать в правильном строю непривычные были. Перекололи их копьеносцы Хадиановы. Бойцы доспешные живы все остались, а вот индейцев десяток в той деревне оставили. Понял тогда Хадиану, что надо государю доложить, ведь тут грозными речами и кольями не напугать никого. Сотник в своей жизни столько людей на кол посадил, что уже и счет потерял. Но чтобы казненный его же на колу по матери крыл, такого с ним не бывало еще. Назад плохо шли, еще десяток потеряли, и тоже индейцев. У кого доспехи были, те прямо в них шли. А вот местным худо пришлось. То тут, то там из зарослей дротик или стрела вылетит, и нет бойца. А кого ты в тех зарослях найдешь? Нет, тут другая война нужна, их в этих лесах перебьют, как детей малых. Так они к своей реке Тонала пришли, а тут радость неописуемая. Корабль пришел, а на нем великая госпожа, жена государя, значит, будущее. Ну и пополнение, целая сотня воинов пришла, ассирийцы по большей части. Услышали, что земля-то новой Ассирией зовется, и там природный царь от рода Синахерибова, и желание изъявили. Ну, с такими бойцами дела куда лучше пойдут. Ассархаддане, новая Ассирия. В то же время, Статира смотрела на берег, вцепившись в борт побелевшими пальцами. Трехмесячный ужас подходил к концу, ох и страху она натерпелась за это время. Каюта маленькая, тесная, к корабль полон воинов и скота. В новый свет коров и лошадей везли. Ей поначалу все время плохо от качки было, а несчастным животным и того хуже. Потом ничего, все привыкли вроде. Воинов прямо с борта тошнило, а ей невместно было. Служанки из каюты не успевали таз выносить. Воины тоже перестали у борта ошиваться, когда увидели, как рыбы-демоны бараньи кишки пожирают. Солдаты, что под стрелами стояли, не дрогнув, тут бледнели, как мел, и на воду смотреть боялись. Уж больно страшные те демоны были. Корабль снова сам Наварх вел, да теперь помощника учил. Сам хочет дальше идти, ему сюда плавать неинтересно стало. А земля-то огромная, то Статира увидела по дороге. А уж леса какие. Она и не думала, что столько деревьев бывает. Дни и ночи идет корабль, а они не кончаются. Вокруг Ниневии лес все больше в горах, а в Вавилонии его так и вовсе нет. Ну, хоть и тяжко ей пришлось, да только знала она, зачем муки терпит. Муж ее будущий там, от рады сердца девичьего. Как он там? Помнит ли еще ее? Ждет ли? Вдруг у него там уже жена есть? А вдруг он ту жену еще и любит, а ее, Статиру, только из-за отца за себя берет? Вдруг ошиблась она? Ох, как же тяжело ей от мыслей этих. Да и похудела в походе этом, пышность ушла, а это главная краса женская. Хотя тетка Ясмин вон худенькая какая, а дядя Зар ее на руках носит. Вот ведь счастливая, любовь у них. Пророк с ней длинные беседы вел, про землю ту рассказывал, а потом сам Хазарапат ее страной управлять учил. Чтобы не дурой набитой была, что только детей рожает, а верный друг и помощник мужу в делах его. Это, как пророк ей объяснил, куда крепче любви людей вместе держит. Потому как краса женская с годами проходит, и ее нужно чем-то другим заменять. И ей, Статире, нужно себе такое дело найти, чтобы в деле том муж без нее, как без рук был. Тогда и брак крепкий будет. Корабль в широкое устье реки зашел, от морских волн подальше, а там из камней настоящий причал сделан, что далеко в воду выдавался, как в порту прямо. Корабль разгрузили, и по широкой просеке все в город пошли. Пошли воины, конечно. Статиру на носилках понесли. Через 3 часа на месте были. Муж будущий ее на полпути встретил. Его, как статую какую-то на большом помосте 20 человек несли. Она к нему перешла и так до города ехала. А он чудно одет так, в перьях весь, смешно даже. Но никто не смеялся. Напротив, встречные индейцы на землю падали и лица вниз опускали. Муж ее будущий сыном бога тут считался, а значит и сам бог немного. Ну, да это обычное дело. Батюшка родимый в Египте тоже живым богом считается, а она его в детстве за бороду дергала. И ничего, молния не убила. В столицу они тоже на большом плоту попали, она на острове оказалась. Город тот понравился ей, улицы камнем выложены, даже в Вавилоне такого нет. И узоры причудливые из камня того сделаны. Дома знати большие, с колоннами. А крестьяне живут в хижинах из плетеной соломы, глиной обмазанной, как и в империи, впрочем. Там простолюдины личными хоромами пока тоже не удостоены, так что тут для нее ничего удивительного нет. Чернь, она везде одинаково живет. А вечером будущий муж к ней в покой зашел, чтобы узнать, как она расположилась. До свадебной церемонии неделя еще, так он ее отдельно устроил. Да только плевать ей на все. Она к нему через полсвета ехала, больше года ждала, все глаза выплакала. Притянула она его к себе и поцеловала неумело, а он ответил. В общем, до утра они из ее покоев не выходили. И теперь она, Статира, знает, почему. Когда батюшка у мамы ночует, у той с утра такое настроение хорошее и глаза блестят. Ассархаддания, Новая Ассирия. Через 10 дней, Статира сидела в стороне на резном стуле, пока ее будущий муж со своими вельможами совет держал. Зал был окружен толстыми базальтовыми колоннами, украшенными затейливой резьбой. Пол в их дворце был выстлан тесаным камнем, что давало приятную прохладу. Размерами этот дворец сильно уступал даже дому зажиточного купца в империи, но Статира была счастлива. Она с любимым человеком, а сейчас, несмотря на удивление воинов, присутствует на совете, чтобы стать ему полезной в делах государственных. Все, как отец и дядя Зар говорили. А еще они советовали без острой нужды на таких советах рот не раскрывать, иначе первый совет может последним оказаться. Воины должны признать ее право говорить, а до этого времени, она баба глупая, хоть и родовитая безмерно, которая тут сидит по капризу повелителя. Докладывал молодой худощавый сотник с опаленным жестоким солнцем лицом и плавными движениями хорошего бойца. Доклад уже подходил к концу. Много тот парень удивительного рассказал. Государь, я считаю, нам по-старому действовать нельзя. Эти люди, не крестьяне, они воины. Их казнями не запугать. Ну одну деревню разорим, ну 10. А назад пойдем, нас из засад перебьют. А потом малые отряды в нашу землю приходить будут и мстить. Их воины против наших крестьян, как лев против барана. Опустошать станут наши земли, а мы ей помощь послать не успеем. Ассархаддон задумался. Неожиданно все, ежели те соседи 1000 воинов собрать смогут, то им туго придется. Ведь жрецы хитрозадые подставили его, оказывается. Ему один из них по секрету шепнул, потому что сам на высший пост метит. У них с тем племенем стародавний священный мир был, богами скрепленный, а он нарушил его по незнанию. Ослабить всех хотят, хитрецы продуманные. Понимают, что если он победит, то потом с их руки есть будет обессиленный. А если те победят, то тоже множество воинов потеряют, а власть от пернатого змея к жрецам перейдет. Только они и в выигрыше. И еще женушка на совет навязалась, хоть и не бабе это дело. А ну как решить этот вопрос раз и навсегда, чтобы тряпками и детьми и занималась, как то бабе и пристала. А что думает о этом моя царственная супруга? Неожиданно спросила Ассархаддон, удивив безмерно совет. Все застыли даже, рты раскрыв. Потом поняли, и в бороды заулыбались. Поняли, что муж ее на место ставит. А Статира и сама такого ждала, ее дядя Зар предупреждал, что проверять будут. Если глупость скажет, то не быть ей при совете. Право голоса, его заслужить надо. Я вот что думаю, царственный супруг мой, начала она. Те люди воины, и тела их шрамами, как рисунками расписаны. Значит, за честь они будут биться, а не в кустах отсиживаться. Ведь всей вашей силы они и не знают пока, а потому их нужно на бой вызвать, и в том бою раздавить, как лягушек. Потом нужно с их вождем мир заключить и подарками одарить за его мужество. Сказать, что таких воинов свет не видывал, и что вместе мы земли до Великого Западного океана покорим. А если они нам в спину потом ударят, спросил заинтересованный Есмахаддад. А чтобы они в спину не ударили, ты, почтенный Есмахаддад, в жены себе женщину из того племени возьмешь, и 100 твоих воинов тоже. И за каждую мы по бронзовому топору дадим, я их много привезла. А если повелителю жену предложат из того племени, тут уж отказаться не выйдет, обида кровная, с усмешкой спросил Есмахаддад. И в глазах было написано, а на это что скажешь, девочка, ведь все же видят, какими глазами ты на мужа смотришь, а пернатый змей дочь их князя за себя взять должен, с каменным лицом произнесла Статира. Совет застыл в изумлении. Даже Ассархаддон к ней повернулся, и большими такими глазами посмотрел, но никто не засмеялся, и не улыбнулся даже. Наоборот, в глазах воинов уважение появилось. Верно говорит великая госпожа, только один изъян есть во всем этом. Воинов все равно много положим, с досадой сказал командующий. А на это у вас я есть и мое приданное, не меняясь в лице, сказала Статира. Ты о чем это, жена моя, не выдержала Ассархаддон. При чем тут твое приданное? Мы их бусами передушим, или заколками переколем. Воины засмеялись в голос. Ох и насмешила царица. Она им, бойцам испытанным, на войне помогать будет. Если воинам расскажут, не поверит ведь. Приданное, супруг мой, это малый армейский огнемет, и 20 кувшинов к нему. В деревянные ящики заколочено все и в дальних покоях стоит. Так у нас, царица, не обучен никто с огненной снастью работать. В растерянности сказал Есмахаддад, тайна то есть великая, я обучена, скромно, потупив взор, сказала Статира, дозволите, премудрые мужи, женщине удалиться и пойти ее женскими делами заняться, ошарашенный Ассархаддон кивнул, и Статира, поклонившись мужу, удалилась в свои покои, не обращая внимания на воинов, сидевших с раскрытыми ртами, там она, наконец, дала волю чувствам и начала рыдать в подушку, чтобы не слышал никто. Как же она вовремя ушла, еще минута, и прямо на совете разревелась бы. Девочка 16 лет безутешно плакала, не чувствуя, что ее любимый мужчина сидит рядом и задумчиво так на нее смотрит, а потом гладить начал по голове, как маленькую. Она в грудь ему уткнулась и рев свой продолжила. «Ну что ты, любовь моя, не плачь», — утешал он ее. «Может и не случится этого. Случится, муж мой, должно случиться. Не сейчас, так потом. Мы... Цари, нам обычное счастье не дозволено, на нас богами за свою землю ответственность возложена. Ты, думаешь, почему у моего отца 7 жен, да по числу персидских племен? Если бы не те князья, Отец мой правил был бы в уделе, размером меньше, чем этот платок. Ты думаешь, мне легко это? Ты думаешь, я не видела, как моя мать плачет, когда отец ее день пропускал? Ты знаешь, как все царицы моей тетки Ясмин завидовали? Все, как одна, свои короны и драгоценности на такого мужа, как дядя Зар, променяли бы. Я что-то слышал такое, сказала Сархаддан. Вроде бы у пророка одна жена и наложниц нет. Говорят, ему так Богом заповедано. Необычно как-то. Да он, когда сражаться еще не умел, за нее в одиночку 10 халдейских наемников убил, а она в потайном ходе сидела и яд в кулаке держала. Да врут, не смело возразила Сархаддан. Отец мой врет, при нем трупы из покоев выносили. А последний налетчик так с посохом в животе и лежал, посмотрела мужу в глаза Статира. Вопрос отпал сам собой. Царь и вранье были несовместимы. Так и про Вавилон правда, заинтересовался Ас-Сархаддан. Я слухи о том самые нелепые слышал. Думал, что тоже врут. До единого слова правда, кивнула головой Статира. Тетю украли, а дядя Зар за ней в Вавилон поскакал с перекрашенной бородой. И оттуда они вместе вернулись. Вот она, любовь настоящая. И у меня к тебе любовь настоящая, муж мой, потому и дозволяю тебе других жен брать. Потому что для дела это нужно. Думаешь, не горько мне, вдруг она пригожей окажется, вдруг по нраву будет больше, чем я, больше, чем ты, мне никто по нраву никогда не будет, уверенно сказала Сархаддан. Проси у меня, чего хочешь, я просить ничего у тебя не буду, муж мой, я царица все же, но кое-чего потребую взамен. Во-первых, ты меня превыше всех будущих жен поставишь, да так, чтобы они служили мне, и все твои жены девственными должны в этот дом войти. Во-вторых, 3 ночи в неделю, мои, остальные, как хочешь дели. Ну, а в-третьих, только наш сын наследовать будет, и все цари в новом свете вовеки от принцессы из империи рождаться станут. Есть еще 4-е, жена моя, с улыбкой сказала Сархаддан. Я не стану тебя царицей делать. Как это? Растерялась Статира. А кем же? Богиней. Глава 17. Огонь и пирамиды. Год 7 от основания, месяц Кислиму, Ниневия. Пророк слушал доклад главного лекаря, схватившись за голову. Как же он мог забыть? Какой же он осел? Троечник проклятый. Ну ведь это же общеизвестный факт. А он совсем упустил его. Да что же делать теперь, великий? Бубнил главный лекарь. В городах Тир и Сидон свирепствует страшная болезнь. Началось все у моряков, которые из Нового Света вернулись. Сначала сыпь была, потом язвы по телу, а вскоре кости разрушаться начинают и носы проваливаются. Город в ужасе, говорят, что это гнев богов. На грани бунта все, но детей и стариков болезнь-то не трогает, только молодые мужчины и женщины умирают. Те моряки в храме Иштар были, как водится, великий. Первым делом туда, и богине поклониться, и давление в чреслах унять, удивился главный лекарь. Пророк позвонил в колокольчик и сказал вошедшему слуге: «Не беру унташа, ко мне пригласите, немедленно». «Слушаюсь, величайший», склонился в поклоне слуга. «Да побыстрее», не выдержал пророк, «бегом». Он обратился к главному лекарю. «Города закрыли?» «Да, великий, мы по уложению действуем». Азат по телеграфу весть передал. «Все дороги перекрыли. Ни в эти города, ни оттуда ходу никому нет. Конникам приказ дан всех назад гнать, а если не слушают, то на поражение бить». «Ну хоть тут порадовал», выдохнул пророк. «Хвалю». Главный лекарь коротко поклонился, не изменившись в лице. В покой вошел первосвященник, который был у себя, принимая делегацию мобидов из Бактрии. Войска туда еще не шли, но купцы и проповедники уже работали вовсю. «Расскажи еще раз», — сказал он главному лекарю, оробевшему от такого визита. Первосвященника боялись и почитали чуть ли не как самого пророка. Личностью он был совершенно выдающийся, хоть и в годах уже. Главный лекарь повторил рассказ. «А, начал не беру унтаж». Потом, остановил его пророк, «Тебе дворец не покидать, ждать распоряжений», это уже пророк сказал главному лекарю. «Пока все верно было, можешь идти, вызову, великий». Почтительно склонил голову Нибиру Унташ. «У нас болезнь заразная в империи. Насколько это опасно?» «Болезнь действительно очень опасная, мудрейший, и лекарства у нас от нее нет. Никакие жабьи лапы не помогут, это я точно говорю. Эту болячку моряки из Нового Света привезли, а потом по приморским городам разнесли. У нас что-то похожее и раньше встречалось, но редко и протекало не так страшно. Ну, так если это просто болезнь, то я чем смогу помочь?» – удивился Нибиру Унташ. «У нас уложение есть. Местность оцепляем и на полет стрелы к здоровым людям не подпускать никого. Кто сопротивляется, бить из лука. Если воин ослушался и к больному приблизился на удар копья, то его в охраняемую зону отправить в наказание. Все так, мудрейший, у вас исключительная память, это все знают. Но тут есть одна деталь, о которой пока никто не ведает, даже наш главный лекарь. Какая же, великий?» Нибиру Унташ превратился в слух. «Болезнь эта при контакте между мужчиной и женщиной передается. Ну, или от мужчины к мужчине, если тот больше волосатые задницы любит. Изредка заражение бывает, если из одного кубка пьют, или пиво через одну трубку тянут. Иным путем она не передается, но последствия страшные, конечно. Ну, а главный рассадник этой заразы – храм Иштар», – ахнул первосвященник. «Великий, тут появляется много возможностей. И я о том же», – подтвердил пророк. «Готовьте разъяснения для мобидов. А я государю доложить должен, он тогда по провинциям распоряжение даст». 2 месяца не прошло, как успокоилась Финикия, хоть это непросто было. Сам Нибиру Унташ перед отчаявшимися людьми проповеди читал, и глаза всем открыл. Он и святые люди с ним к больным подходили, и за руку безбоязненно брали. И люди узнали странное. Все до единого, кто этой страшной болезнью болел, либо сами в храме Иштар были, либо с тем человеком спали. Евнухи в храмах тех все до одного больными оказались. Они же там тоже, как женщины, служили. А почитатели священного огня здоровы были, потому как чистоту семейную хранить обязаны. Хотя пара огнепоклонников тоже умерла, но перед смертью в супружеской измене покаялась, и это на людей еще сильнее подействовало. Запылали храмы Иштар по всей 9-й сатрапии, а там и до Сирии докатилось, потому что женщины, что в храмах служат, голову веревкой повязав, все больше путешественникам отдавались. Не удержали ту хворобу в Финикии, и потащилась болезнь страшная по всей империи с торговыми караванами, а там ее уже лекари, мобеды и азаты ждали. О каждом таком случае жителям доводили, тех блудницы их мужей камнями побивали, а следом храм Иштар огнем полили. Евнухов всех сожгли заживо прямо в храмах их богини. По всей империи мужья женам в те храмы строго-настрого запретили ходить, даже там, где они остались еще. Не знали они, что до конца года ни одного храма Иштар, как рассадника скверны, по всей империи не останется. Храмы старых богов, что тысячелетиями людьми почитаемы были, совсем пустеть начали. Кое-где на сходах жители решали тех жрецов изгнать вообще, потому что огнепоклонников большинство стало. Те, кто старым богам верность сохранил, искал пути, как в новый свет уехать. Там, говорят, богато жить можно, ежели ремесленник умелый или воин. Да богам старым молиться не мешает никто. Ну, говорят так, 7-й от основания, месяц Тебиту, земля Тамаанчан, в настоящее время, штат Веракрус, Мексика. Хадиану окинул взором сотню. Вроде готовы воины, ждут сигнала, хоть и нервничают, не без этого. Войска выстроились для битвы, как ассирийские цари заповедали. 3 шеренги, 3 яруса копий, первый ряд с ростовыми щитами, 2-й и 3-й, с круглыми. И в доспехе все, спаси боги великого царя Ахемена. Всем, кто в новые земли отбыл, он полный доспех даровал. Не было бы его, уже 1/3 воинов в лучшем мире пировала бы к этому дню. Великая госпожа во всем права оказалась. Эти индейцы, шрамами разрисованные, на своей воинской чести повернуты оказались. К ним из местных посол пошел со священным знаком, так его и не тронул никто, даже к вождю проводили с почетом. Он их князя на бой вызвал, сказав, что если не явится к новой луне, то трусы они распоследние. Те зашумели, погневались и вызов приняли. И вот теперь на поле целое море из голов в перьях колышется. Он, Хадиану, и не видел такого никогда, а ассирийцы из последнего рейса, и подавно. Они как-то легко к этому бою отнеслись, с насмешкой. Для них индейцы, дикари полуголые. Но его-то сотня знает, что этих парней всерьез принимать нужно. Хоть и без доспехов, и правильного строя не знают, но бойцы свирепые. Его сотня в центре стояла, еще 2, по флангам. 4-я сотня, в резерве у повелителя. По бокам деревьев натащили срубленных, чтобы обойти нельзя было. Индийские сотни позади засек выставили, камни и дротики метать. Они на руку какую-то палку надевали, и дротики на диво ловко бросать умели. А вот в прямом бою от них толку немного. Их тутошние бойцы по траве размажут. А бойцов тех более 3000 было, и это весьма скверно. У его 1-й сотни особая задача была, поскольку самая слаженная она, и если Хадиану ту задачу выполнит, то сам пернатый змей наградить его обещал. Он сотню до кровавого пота гонял, за что его воины чуть на копья не вздели, но остыли, понимали все, что от того маневра вся их жизнь дальнейшая зависеть будет. Заревели трубы, индейцы завыли, как волки, и на строй кинулись. Дротики и стрелы тучей полетели с обеих сторон, враги десятками падали, да только их все равно в разы больше было. Накатились они на строй и на копьях повисли. Одна волна отбита, вторая отбита, и после каждой волны множество тел на земле остается, а фаланга нерушимая стоит. Уже и растерянность в глазах индейцев чувствуется. Непривычные они так воевать, но тут три воина на щитоносце кинулись. Один в копье вцепился, второй на щите повис, а третий палицей, которая усажена лепестками каменными была, тому воину лицо в кровавую кашу превратил. Их тут же копьями из второго ряда проткнули, но размен 3-1 для войска пернатого змея, гибель верная. А вслед за этими тремя и остальные индейцы кинулись, поняли, что в обычном бою им не светит ничего, и стали чуть ли не сами на копья насаживаться, чтобы следом идущий до воина в строю дотянуться мог. Понял, Хадиану, пора, начали бойцы на глазах гибнуть, которых он не один год знал, и сигнал к маневру дал. Сотня стала назад пятиться, как тогда, когда он ее до мушек в глазах гонял, чтобы во сне повторить могли. Шагов на 20 назад отошли, держа строй. Потом разломился строй напополам, и позволил индейцам прорваться вперед. Воины царя за рогатки из бревен ушли, под прикрытие лучников, а врагам проход оставили, на воронку похожий. А там, сзади, в сотне шагов, знак пернатого змея стояла и резервная сотня, а за ней сама великая госпожа в плетеном из тонких колец доспехе и шлеме расчетом сифонофора командует. Ринулись свирепые бойцы туда, скорую победу предвкушая, а по ним залп из огнемета дали. Ох и заорали они, перья и волосы на голове вспыхнули. Полсотни живых факелов по полю метались, своих друзей в ужас приводя. Впереди строй свежие фаланги, а с боков их ливнем стрел засыпали и дротиками забросали. Дрогнули тогда индейцы и побежали. Только в полутысячи шагов останавливаться начали, когда поняли, что за ними не гонится никто. Остановились, а больше в бой не шли, потому как с людьми они привычные драться, а с богом огня – нет. Тогда сам пернатый змей священный знак взял и в одиночку к ним пошел, а дальше опять по слову великой госпожи все вышло. Они с вождем друг другу клятвы дали, потом повелитель ему меч подарил, а вечером надрались все до нестояния полного. Хорошо, что те индейцы слово держат, и на вино куда слабее пришлых воинов оказались, а то бы перерезали всех. В общем, хорошо посидели. А потом Хадиану себе четвертую жену привел. Первые три ее сначала принимать не хотели, пришлось слегка проучить. Зато, когда синяки сошли, они даже подругами стали, деваться то все равно некуда. Да и двое на двое собачиться куда сподручнее. Тем более, что сотня женщин из того племени пришла, к воинам в жены. Сам пернатый змей индейского князя дочь взял за себя. Девчушка совсем, лет 14, худенькая, как ребенок. Она в дом к государю вошла и первым делом супруге его ноги поцеловала. Вот ведь, что значит царица природная, сразу в кулаке весь дом держать стала. И до чего же умна, ведь не будь ее, бойцов, почитай, что всех на том поле оставили бы. Ее воины потом до самого дворца на щите несли, чуть не передрались, выясняя, кто понесет. А для индейцев царица живой богиней стала, а она первым делом на пирамиде их сверху укрытие от дождя велела построить и негасимый огонь зажгла, чтобы все, как дома, было. А в Ассархаддане после возвращения войска наиглавнейший жрец умер внезапно, а на его место уже сам государь человечка назначил из тех, кто ему покорность изъявил. Удивились все, тот жрец совсем не стар был. Ну да, значит, такова воля богов, все там будем, когда срок придет.